Глава 17. Хозяин Тира. Дедушка и внучек обсудили положение и решили, что больного покуда не следует никому показывать. Тем более не следует отправлять его в городскую больницу, где обязательно спросят паспорт. По мнению дедушки, у матроса обыкновенная, не слишком даже сильная горячка, которая скоро пройдет, а там пускай сам себе обдумает. Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море. Больной не спал. Ослабевший от ночного пота, он неподвижно лежал на спине, глядя живыми сознательными глазами на образ чудотворца с пучком свежих васильков, заткнутых за согнутую от времени темную доску. «Чуешь?» — спросил дедушка, подходя к больному. Тот слабо пошевелил губами, как бы желая промолвить «чую». Полегчало. Больной в знак утверждения прикрыл глаза. «Может, ты хочешь кушать?» Дедушка покосился на полку с хлебом и кашей. Матрос слабо качнул головой. «Нет. Ну, как хочешь. Слухай, сынок, нам надо выходить в море по бычки, чуешь? Так мы тебя здесь оставим одного и запрем на замочек. Можешь нам свободно доверять. Мы такие же самые люди, как ты, черноморские. Чуешь? Ты себе тут-то тихонечко лежи и отдыхай. А если кто-нибудь постучится, так ты просто молчи и больше ничего. Мы с Гавриком за раз управимся и тоди быстренько вернемся. Я тебе тут в кружечке воду поставлю. Захочешь, так напейся, это ничего. И ни об чем не думай. Можешь вполне надеяться. Ты чуешь?» Старик разговаривал с больным, как с несмышленым ребенком, через каждые два слова приговаривая «чуешь?». Матрос смотрел на него улыбающимися через силу глазами и прикрывал их изредка. «Дескать, не беспокойся, понимаем, спасибо». Заперев матроса, рыбаки отправились на промысел и часа через четыре возвратились назад, найдя дома все в полном порядке. Больной спал. На этот раз им повезло. Они сняли с перемета 3,5 сотни прекрасных крупных бычков, и дедушка, благосклонно посмотрев на чудотворца и пожевав морщинистыми губами, заметил. «Ничего, сегодня ничего, хотя и на креветку, а крупные, дай бог тебе здоровья». Но чудотворец в полном сознании своего могущества смотрел на деда строго и даже высокомерно, как бы желая сказать: «А ты еще сомневался? Хреном называл. Сам ты хрен». Дедушка решил сам идти с бычками на привоз. Надо было, наконец, выяснить отношения с мадам Стороженко. А то что ж это такое получается? Сколько ни носи товара, все равно остается долг. А живых денег не видно. Так и рыбачить выходит неинтересно. Сегодня для этого представлялся самый подходящий случай. Не стыдно показать товар. Бычки один в одного. Гаврику, конечно, тоже бы хотелось сходить сегодня на привоз, чтобы на обратном пути повидаться с Петькой и, наконец, выпить на углу квасу. Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье. На берег, наверное, понаедет множество народа из города. Дедушка взвалил на плечо еще мокрый садок и пошлепал на привоз. А Гаврик переменил в кружке воду, прикрыл матросу ноги, чтобы не кусали мухи, и, навесив на дверь замок, отправился немножко пройтись. Тут совсем недалеко, на берегу, находились различные увеселительные заведения. Ресторанчик с садом и кигельбаном, тир, карусель, будки с зельтерской водой и восточными сладостями, автоматы-силомеры, словом, маленькая ярмарка. Походить по ней и поглазеть было для мальчика настоящей радостью. Обедни еще не отошли, вверху над обрывами плыл колокольный звон приморских церквей. Ветер, совершенно неощутимый внизу, иногда плавно проносил по небу белоснежное облако, такое же круглое и яркое, как этот звон. Гулянье по-настоящему еще не начиналось, но несколько нарядно разодетых горожан уже слонялись возле карусели, ожидая, когда же, наконец, снимут с нее парусиновый чехол. Из кигельбана доносилось медленное чугунное ворчание тяжелого шара, пущенного по узкой дороге. Шар катился ужасно долго, его шум все слабел и слабел, пока вдруг после короткой тишины не долетало из-за ограды, поросшей желтой акацией, легкое музыкальное щелканье рассыпавшихся кеглей. В тире кто-то изредка постреливал. Иногда после слабенького отрывистого выстрела слышался звон разбитой бутылки или начинал шуметь механизм движущейся мишени. Тир притягивал к себе неудержимо. Гаврик подошел к балагану и остановился возле дверей, жадно вдыхая ни с чем не сравнимый какой-то синевато-свинцовый запах пороха. Особый, кисленький и душный вкус выстрела чувствовался даже на языке. О, эти ружья, расставленные так заманчиво на специальных стойках! Маленькие, точно литые приклады, чисто сработанные из тяжелого, как железо, дерева, нарезанного острой сеткой в тех местах, где надо бы набраться рукой, чтобы не скользило. Толстый, но длинный граненый ствол синей вороненной стали с маленькой, как горошинка, дырочкой дула. Синяя стальная мушка. И так легко и просто поднимается рамка затвора. Даже самые богатые мальчики мечтали о таком ружье. Слово «Монте-Кристо» произносилось с замиранием сердца. В нем заключалось всеобъемлющее понятие сказочного богатства, счастья, славы, мужества. Обладать Монте-Кристо было даже больше, чем иметь собственный велосипед. Мальчики, имевшие Монте-Кристо, были известны далеко за пределами своего квартала. О них так и говорилось. Тот Володька с Ришельевской, у которого Монте-Кристо. Конечно, Гаврик не смел мечтать о Монте-Кристо. Даже он не смел мечтать из него выстрелить, так как выстрел стоил бессовестно дорого — 5 копеек. Быть стрелком мог позволить себе только очень состоятельный человек. Гаврик смел мечтать только прицелиться из чудесного ружья. Хозяин тира иногда доставлял ему это удовольствие. Но теперь в тире находился посетитель, так что сейчас об этом нечего было и думать. Может быть, когда стрелок уйдет, Гаврик попросит хозяина, и тогда... Но посетитель не торопился уходить. Он стоял, расставив плотные ноги в закрытых скороходовских сандалиях, и не столько стрелял, сколько разговаривал с хозяином тира. Гаврик улучил минутку, когда хозяин оглянулся, и учтиво поздоровался. «Бог помощь, дядя! С праздником!» Хозяин с большим достоинством ответил медленным кивком головы, как и подобало владельцу такого необыкновенного увеселительного предприятия. Это был хороший признак. Значит, хозяин в духе и весьма-весьма возможно даст подержать Монте-Кристо. Мальчик счел возможным приблизиться и даже стать на пороге тира. Он с жадным восхищением рассматривал висящие над прилавком пистолеты, ветвистую подставку для стрельбы с упора, заводные игрушки мишеней, из которых одна нравилась мальчику. Это был японский броненосец с пушками и флагом среди резко зеленых волн жестяного моря. Из моря торчал на палочке маленький кружок. Стоило в него попасть, как броненосец с шумом раскалывался пополам и тонул, а на его месте выскакивал жестяной веер взрыва. Конечно, среди барабанящих зайцев, балерин, рыболовов с башмаком на удочке и бутылок, движущихся одна за другой на бесконечной ленте, японский броненосец занимал первое место по блестящей выдумке и художественному выполнению. Всем было известно, что японцы совсем недавно под Цусимой пустили ко дну весь русский флот, и среди стрелков непременно находился охотник отомстить япошкам. В тире был еще настоящий фонтанчик. Его пускали по особому заказу. Хозяин клал на струю легенький целлулоидный шарик. Вода подбрасывала его, вертела, то вдруг опускала, то вдруг подымала. Это было настоящее чудо, загадка природы. Попасть в него было неслыханно трудно. Любители, войдя в азарт, просаживали по 10-15 пуль и чаще всего уходили ни с чем. Но уж если кто-нибудь сбивал шарик, то за это ему полагался лишний выстрел бесплатно. «Ну, значит, ничего такого у вас вечером не случилось?» — продолжал разговор посетитель, играя изящным ружьецом, совсем маленьким в его больших лапах. «Как будто ничего. Так-с». Стрелок поискал глазами, во что бы прицелиться. Он снял синее пенсне, отчего на его мясистом носу обнаружились две коралловые вдавлины, и прицелился в зайца с барабаном, но затем раздумал и опустил ружье. «И местные рыбаки ничего такого не рассказывали?» «Не рассказывали». «Хм». Посетитель опять прикинул Монте-Кристо и опять его опустил. «А я слышал, что вчера вечером здесь против берега какой-то человек с Тургенева упал. Ничего не слышали?» «Ничего». У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг окатили целым ведром ледяной воды. Сердце так стиснулось, что его не стало слышно. Ноги ослабли, мальчик боялся пошевелиться. «А я слышал, что будто прыгнул с парохода один человек, которого преследует полиция, вот тут, против этого берега. Не знаете?» «От вас первого слышу. Как видно, хозяину тира уже давно надоел этот усатый болтун». Хозяин с учтивым достоинством вертел в руках зеленую коробочку с патрончиками и почти зевал. Он совершенно справедливо полагал, что если ты пришел стрелять, то и стреляй. Если же тебе хочется поговорить с человеком, то отчего же, можно и поговорить между двумя выстрелами. Но только, разумеется, поговорить на какую-нибудь интересную тему, например, о велосипедных гонках на циклодроме или же о русско-японской войне. На его потертом, истерзанном тайными страстями лице неудачника отражалась томительная скука. Гаврику было его от всего сердца жаль. Он, как и все другие дети, почему-то очень любил этого человека с косо подрезанными бачками, с кривыми, как у таксы, ногами, с волосатой грудью, просвечивавшей сквозь сетчатый тельник густой татуировкой. Гаврик знал, что, несмотря на приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. Всегда он кому-нибудь должен, всегда чем-то озабочен до крайности. Про него ходили слухи, что когда-то он был знаменитый цирковой наездник, но однажды за какую-то подлость ударил хозяина цирка хлыстом по лицу. Его выгнали. Лишенный куска хлеба с волчьим билетом в кармане, он стал играть на бегах, и игра погубила его. Теперь он играл во все игры, не брезгая даже играть с мальчишками в пожара по копейке. Страшный азарт вечно терзал его душу. Было известно, что иногда он проигрывал с себя все. Например, штиблеты, бывшие на нем, принадлежали не ему. Он их проиграл еще в начале лета в 21. И теперь, закрывая на ночь свое заведение, снимал их и шел домой босиком, держа под мышкой ящик с ружьями и пистолетами, который из страха проиграть их сдавал до утра на хранение одному знакомому дворнику с Малой Арнаутской улицы. Однажды на глазах у Гаврика он поспорил на полтинник с каким-то гулявшим по берегу барином, что попадет из Монте-Кристо в воробья на лету. Разумеется, он промазал. Гаврику до слез жалко было смотреть, как он долго с искусственным постыдным удивлением рассматривал ружье, пожимал плечами и, наконец, полез куда-то в подкладку своего латаного пиджачка. Он извлек оттуда полтинник и бледный подал барину. Барин стал было со смехом отказываться, говоря, что это было в шутку, но хозяин тира посмотрел вдруг на него такими сумасшедшими, жалкими и вместе с тем грозно налившимися кровью глазами, что тот поспешил взять полтинник и смущенно спрятал его в карман чесучевого пиджака. В этот день хозяин тира не закрывал своего заведения на обед. «Я вам советую, господин, выстрелить в балерину. Увидите, как она пикантно сделает ножками», — с польским акцентом сказал хозяин, чтобы прекратить надоевший разговор и вернуть посетителя к стрельбе. «Однако же странно, что никто ничего не знает», — сказал посетитель и вдруг заметил Гаврика. Он осмотрел его бегло с ног до головы. «Мальчик, ты тутошний?» «Тутошний», — неожиданно тонким голоском сказал мальчик. «Рыбацкий, рыбацкий. Чё ж ты стесняешься? Подойди и не бойся». Гаврик смотрел на жесткие, крепко закрученные, черные, как ваксу, усы, на длинную полоску пластыря поперек щеки и, машинально переступая ногами, с ужасом приближался к господину.